Резня в Берлине. После убийства Рема волна убийств прокатилась по всей Германии и по столице. Резня продолжалась с 30 июня по 2 июля 1934 года. Генерал берлинского отделения штурмовых отрядов был расстрелян вместе с другими высокопоставленными лицами на плацу для экзекуции военной школы в Лихтерфельде в южном пригороде. Берлинцы могли слышать залпы, которые звучали безостановочно. Эсэсовцы стреляли в штурмовиков с расстояния 5 метров. Арестованные, которых подвозили со всех сторон, сразу же по прибытии становились в очередь на смерть. На улицах пешеходы растерянно молчали. Они видели, как грузовики СС курсируют по городу, заполненные людьми с блуждающим взглядом и осунувшимися лицами, на этот раз без коричневой униформы. Никто не мог спать. В своем кабинете на Принц-Альбрехт-штрассе Гейдрих безостановочно говорит по телефону. Он поддерживает связь с казармами, в которых производятся расстрелы. Синим карандашом методически делает пометки в списках имен, которые сам составил. Те, кого ведут на расстрел, кричат, рыдают, ругаются, пытаются плюнуть в лица своих бывших товарищей, орут «Хайль Гитлер». Трупы сваливают в кучи. Потом наступает черед новых жертв. Стены красны от крови, земля пропитана ею. Грегор Штрассер тоже казнен, хотя его дети — крестники фюрера. На западе Берлина, в жилом квартале Нойбабельсберг, бывший рейхсканцлер фон Шлейхер, сидя в гостиной со своей женой, слушает радио. Вдруг звонят в дверь. Мы открываем. На пороге какие-то люди с лицами, закрытыми шерстяными платками. Они расстреливают из автомата господ и сразу уезжают на своей машине, у которой не был выключен мотор, расскажет потом горничная, которая спаслась, спрятавшись в платяном шкафу. Расправляются и с генералом фон Дредовым, просто потому, что у него хранились компрометирующие Гитлера бумаги. Ликвидировав поджигателей Рейхстага, убийцы, не найдя фон Папина в его берлинском особняке, перерывают ящики его письменного стола, расстреливают его секретаря и его друзей фон Бозе и Клаузенера. Сам фон Папин, хитрый лис, вовремя бежал к Гинденбургу в Восточную Пруссию. Он вернется оттуда позднее с вездесущим Отто Мейснером, чтобы передать Гитлеру поздравления старого фельдмаршала, смысл которых сводился к тому, что фюрер спас Германию. В ходе этой операции, которая так удалась Гейдриху, исчезнут и те литературные негры, которые в действительности написали «Майн кампф», и сотни других неудобных свидетелей. Гитлер будет отсутствовать до 2 июля. Он слишком чувствителен, чтобы выносить запах бойни. Он не желает слышать жалобы казнимых, ругань палачей, мольбы женщин, выпрашивающих пощаду для своих мужей. Когда он вернется в Берлин, его большой Юнкерс тяжело приземлится в аэропорту Темпельхоф. Горизонт затянут темными тучами, и у красной ковровой дорожки его ждут почти исключительно сотрудники штаба Гестапо и СС. Гитлер идет им навстречу, пошатываясь. Он, бедняжка, не спал ни одной минуты в течение нескольких суток, расскажет Ева Браун своей подруге. Гейдрих держит помятую тетрадь с именами людей, казненных в столице. Гизевиус отмечает, что пальцы фюрера дрожат, когда он медленно перебирает эти листы. Порой он останавливается на каком-то имени с выражением волнения или гнева на лице, или даже отшатывается назад всем корпусом. «Наконец кортеж трогается с места», — пишет этот свидетель и добавляет. «Пафос разворачивавшейся передо мной сцены, мрачные лица, пурпурно-кровавое небо, как в опере Вагнера, это было больше, чем я мог вынести». Так исчезли первые соратники Гитлера. Их смерть стала ценой за те соглашения, которые Гитлер вскоре заключит с баронами Рура, которым отныне ничто не помешает обеспечивать перевооружение Германии. Это была также плата генералу фон Бломбергу, министру Рейхсвера. Казни подверглись только те генералы и либеральные аристократы, которые не интересовали генеральный штаб или даже были чем-то неудобны для него. Главнокомандующий фон Бломберг опубликовал в официальной газете НСДАП «Фелькишер Беобахтер» свою статью, в которой в частности писал: «Поскольку существует лишь одна партия, отождествившая себя с государством, армия является национал-социалистской и поддерживает этот режим». Итак, Гитлер лишился своих первых соратников, штурмовиков, но его уже защищают черные эсэсовцы и вермахт, который, наконец, поверил, что пришел час его реванша.